Сонет 47. Блеск глаз и сердце бой склоняются друг к другу, и каждый оказать другому мнит услугу. Когда глаза тебя стремятся увидать, а сердце вздох в груди старается сдержать, тогда глаза живут твоим изображением и манят сердце вдаль, пленяя наслаждением. Иной же раз глаза играют роль гостей у сердца и мечтой с ним тешатся своей. Итак, благодаря портрету или страсти, ты и вдали живя, живешь всегда со мной. За тем, что мыслей ты избегнуть не во власти, когда я с ними век, они ж всегда с тобой. А если и уснут, то образ твой здесь будет, и на восторг глазам и сердцу их разбудит.